Часть четвертая. Возможно, я действовала слишком беспечно. Меня не только видели с Фуюки-сан, но и во время разговора с Камисо-сан за спортивным залом, я еще и пренебрегла тем фактом, что Фуюки-сан состоит в студсовете. И потому такая ситуация совсем не удивительна. Я просто была слишком поглощена Камисо-Рейной и своими приводящими в замешательство чувствами. «Считаешь себя остроумной, а?» С этими словами Кавай Сакура прижимает дубинку в ее руке к моему носу. По иронии судьбы, они привели меня в то же место, где я заставила признаться Фуюки-сан за спортивный зал. Я не могу ей противиться. Боль от электрошокера, который они использовали, уводя меня, сломала всю волю к сопротивлению. Несколько окружающих меня школьниц смотрят на меня с открытой неприязнью. Фуюки-сан среди них нет. Так она все-таки не смогла остаться с хищниками. Похоже, Ясина в ближайшее время не станет давать мне отпор. Думаю, я прекрасно понимаю, насколько эта мысль ужасна. Ты и правда хочешь ударить меня этой штукой? Ты понимаешь, что так из школы вылетишь? Возражаю я, собрав остатки силы духа. Хотя мой ржавый нож для бумаги давно сломан и даже поцарапать их не сможет. Только если меня раскроют. Говорит она с кривой ухмылкой. «Но я не думаю, что это случится». «Ага, вижу, ты поставила своих подчиненных сторожить. Но что, если я кому-то расскажу? Мне просто нужно этого не допустить, нет?» Отвечает она. Со злобной улыбкой стоящая рядом с Кавай Сакурой девушка протягивает ей цифровую камеру. «Что ты собираешься делать с этой камерой?» «Слышала, твой дедушка довольно важная шишка в Мацуи Групп». Мицуи-сэмпай. О, а еще я слышала, твой отец так старался завоевать благосклонность твоего деда, что сильно испортил отношения со своей женой, дочерью важной шишки, и в итоге съехал. Откуда ты это знаешь? Твоя семья настолько влиятельна, что развод не обсуждается. Ты не думаешь, что существует рынок неприличных фотографий девушки, принадлежащей к такой примечательно влиятельной семье? Ты серьезно? Тебе не кажется, что для этого вопроса немного поздно? Холодно спрашивает она. Этого не может быть. Это не может быть реальностью. Я и представить не могла, что настолько бесчеловечные вещи происходят вне вымыслов. Даже если идет какая-то война, в которой гибнут бесчисленные люди, это не влияет напрямую на меня и мир, в котором я живу. Атаки, с которыми я должна столкнуться, это сплетни и розыгрыши. И одного этого было достаточно, чтобы нанести мне смертельный урон. Но как ни в чем не бывало, окружающая меня банда уже использовала на мне электрошокер, и они вооружены ножом, дубинкой и цифровой камерой. Кавай Сакура спрашивает, хмурясь. «Куда? Что? Я спрашиваю, куда ты хочешь первый удар?» Внезапно кричит она и бьет меня в живот. «Больно. Ужасно больно. Неприятно больно. Это невероятно больно. Это насилие. Мне всегда казалось, будто я оказалась в маленькой коробке. Я страдала из-за людей, оказавшихся в этой коробке со мной. Я ненавидела эту коробку. Но на самом деле эта коробка меня защищала. За ее пределами я бы оказалась избитой и мгновенно бы умерла. Но где тогда я могу мирно жить? Нигде. Я уверена, слабого человека вроде меня везде станут атаковать и убьют. Мне уже все равно. Мне просто все равно. В голову! Говорю я резко. А? Вот куда я хочу первый удар! Может, ударишь меня в голову? Видимо, она считает это провокацией. Кавай Сакура краснеет от гнева. О боже! Она и правда собирается ударить меня по голове? Хотя ей и не удастся отмазаться, если я умру. Она поднимает дубинку и... «Что вы здесь делаете?» Замирает на месте. Я смотрю на прекрасную спасительницу моей жизни. «Камисо-сан», выдавливаю я. Кавай Сакура временно опускает дубинку и озадаченно смотрит на Камисо-сан. «Рейна-сан? Мне очень неприятно это зрелище». Если ты ударишь кого-то этой штукой, последствий не миновать. Нет, все в порядке. Неважно, что с ней случится. Она над нами насмехается. «Что важнее, она насмехается над тобой, Рейна-сан! Это непростительно!» Кричит Кавай Сакура с огненно-красным лицом, но получает в ответ лишь спокойный взгляд Камису-сан. «Если вы это делаете ради меня, то я бы хотела, чтобы вы прекратили. Я не злюсь на Мицуи-сан. Это из-за твоей доброты, Рейна-сан! Пожалуйста, прекратите!» Повторяет Камису-сан немного строже. Кавай Сакура смотрит на Камису-сан, потом косится на меня и просто снова возвращает взгляд на Камису-сан. «Хорошо», — наконец говорит она, дуясь, словно отруганный ребёнок. Услышав это, её товарищи переглядываются и бредут за ней, когда она уходит с помрачневшим лицом. «Ах, какая они самостоятельная компания! Чтоб они все умерли!» Таким образом, мы оказались вдвоём в той же обстановке, что и на днях. «Почему? Почему ты спасла меня? То есть вчера мне хватило наглости сказать, что ты не человек?» То был излишний вопрос. В качестве доказательства Камису-сан улыбается, отвечая на него. «Я разве не обещала быть на твоей стороне? К тому же, честно говоря, я бы предпочла избегать жестокости, даже если я не человек». Невероятно. Она совершенно. Её и правда никто не интересует. И совершенно плевать на моё о ней мнение. «Кстати, это значит, ты признаёшь мои вчерашние слова?» В ответ Камису-сан молча улыбается. А, её улыбка так прекрасна. «Не человек и без души». Бормочу я неосознанно. «Я так завидую». Камису-сан, услышав моё бормотание, бросает на меня слегка удивлённый взгляд. «Завидуешь?» «Ага, завидую. Я бы справилась без души». Внезапно в моей голове всплывают слова Кавайи Сакуры. «Не знаю, завидуешь ли ты, но может прекратишь так на Рейну-сан смотреть?» «Ха, так значит она всё-таки оказалась права. Я завидовала. Я завидовала Камису Рейне, которую не задевали чужие слова. Мне не оправиться от этого удара. Со мной покончено. Кавай Сакура, может, и остановилась, но это лишь означает, что вся негативная энергия не нашла выхода. Я продолжу купаться в неприязни её и её компании, ранее себя, страдая, загнанная в угол. Сейчас июнь, значит, до выпускного больше полугода. До тех пор я буду и дальше подвергаться нападкам, а после выпуска, может, и освобожусь от них, но на их место придут новые обидчики. Сами нападки не прекратятся, просто изменится их источник. Сейчас и навсегда, пока я так, то я и есть, я продолжу наскакивать на копья, брошенные в кого-то другого, страдать при этом и нападать на людей сама, пока они и правда не нацелят свои копья именно на меня. Вот почему со мной покончено». Если это значит быть человеком, если это значит обладать душой, тогда я могу прекрасно обойтись и без этой прогнившей души. Я хочу. Хочу стать как ты, Камису-сан. Это моё искреннее желание, и в ответ на это прочувствованный шёпот Камису Рейны. Хочешь, чтобы я тебе помогла? Рассмеялась. А. «Стереть твою душу не так сложно, в самом деле». «Не в этом дело. Меня удивило не её предложение». Камису Рейна сейчас смеялась. Она всегда улыбалась. Не потому что радовалась или веселилась. Ничего такого. Просто улыбка была её нейтральным выражением. Думаю, я впервые увидела, как она проявляет настоящие эмоции. Её смех, конечно, тоже был прекрасен. Действительно прекрасен. Но что-то в нём показалось мне неуместным, неуравновешенным и наполнило меня отвращением. Хоть я и не могла понять, что это было. Однако пока я решила забыть свои опасения и спросить вместо этого о её предложении. «Стереть душу легко?» «Да, сделать то, что ты бы назвала стереть душу, нетрудно. Надо просто отказаться от любого интереса к другим людям, а это сделать легко». «Это абсурд!» Тем не менее, вовсе не похоже, чтобы Камису-сан шутила. И выглядит она так, словно может это сделать в любой миг. Но ты разве не согласишься, что если, гипотетически, ты лишишься всех пяти чувств, ты просто не сможешь проявлять интерес к другим, потому что ничего не чувствуешь? Ну да, но мне это кажется очень нелепым примером. Да, но я все равно права, нет? Она смеется и продолжает. С этим я тебе помогу. После этого Камису-сан отвела меня в пустой музыкальный класс. Видимо, ей доверили ключи, потому что она каждый день занималась там на пианино. Достижение, доступное только такому почитаемому человеку, как она. В итоге она куда-то ушла, сказав «сосредоточься на своем окружении». Под зловещими взглядами Бетховена и его коллег-композиторов я размышляю о значении ее слов. «Сосредоточиться?» Что она замышляет? Человек просто не способен на что-то вроде стирания чужой души. Или вы хотите сказать, что Камису Рейну не человек в прямом, а не переносном смысле? Вчера она уклонилась от спора. Но у меня создалось впечатление, что сегодня она вроде как признала, что другие ее не волнуют. И она смеялась. Что это значит? Почему она открыла мне свое истинное лицо? Возможно, за этим скрывается что-то по-настоящему темное. Почему? Почему я здесь совсем одна? Потому что меня сюда привела Камису-сан, конечно. Эй, что если мое открытие относилось к вещам, которые Камису Рейна хотела сохранить в секрете любой ценой? Что если она прекрасно знала о причине моих взглядов, когда пришла ко мне домой? Что если она лишь притворилась моим союзником, чтобы наблюдать за мной? Что если она специально контролировала Каваи Сакуру и остальных с определенной целью на уме? Что если она действительно не человек? Если все это правда, тогда она сотрет мою душу. Мне кажется, будто Бетховен, Моцарт, Гендель и Ямада Косаку смеются надо мной. Возможно, их портреты наделены душами? Учитывая, что в каждом списке чудес школы им приписывают двигающиеся глаза. Может, им больно каждый раз, когда мы называем их страшными или оскорбляем их стрижки, так что они мстят, двигая своими глазами? Пожалуйста, не смотрите на меня. Меня намного, намного легче ранить, чем вас, ведь у меня еще есть тело. Возможно, Камису Рейна управляет ими, чтобы забрать куда-то мою душу? Возможно. Мне кажется, для нее это вполне возможно. Внезапно я слышу снаружи крик. Мне интересно, что происходит, и я выглядываю в окно. Мне стоило действовать осторожней, потому что тогда я с легкостью заметила, что приказ Камису-сан сосредоточиться на моем окружении относился именно к этим крикам. Я повела себя именно так, как она хотела, выкопав себе могилу. Я открыла окно. А затем моя душа была стерта. Теперь понятно. Так вот каким был твой план. Камису Рейна вырвала душу из моего тела и забрала ее с собой. Должно быть, это и было ее целью в этой школе. И она продолжит собирать чужие души, дабы вернуть свою истинную форму. Верно? Спрашиваю я девушку прямо передо мной. Она отвечает перевернутой улыбкой. Другие, другие, другие, другие, другие, другие, другие, другие. Эй, вы все! Есть ли причина у вашего существования? Несут ли какой-то смысл ваши слова, если всем вам уготована участь стать жертвой Камису Рейны? Конечно, нет. Ваша жизнь ничего не значит. Вы тоже втиснуты в маленькие коробочки, где другие ранят вас, а вы раните других. Вы приспешники Камису Рейны, ее слуги, ее рабы. Мы все совершенно не важны. Бессмысленные люди. У меня нет причин слушать, что говорят другие никчемные людишки. Камису Рейна права во всем, только ее собственные слова существенны. И потому все, кто ее окружал, были лишены для нее смысла. Да, верно. Такова истина, верно? И вот она падает. Плюх. и под звучащие все громче крики я навсегда теряю все свои чувства.